День девятый. Танцы на кухне. Задание первое. Точно так же, как вы чистили пространство и убирали бутылки, рюмки и прочее, сделайте генеральную уборку плейлиста. Отложите все депрессивные песни, медляки. Я вернул Линкин Парк только после того, как от песни «Намп» мне не хотелось больше умереть. Потом все вернете. Это не навсегда. Создайте плейлист для вашего настроения. Только позитив. И пусть это кажется странным, но уверяю вас, будь это в моих силах, на первое время я бы в принципе исключил музыку, но лично для меня это было невозможно, поэтому только позитив. Задание второе. Танцевально-двигательная терапия. Это звучит ужасно даже для меня, хоть я признаю свою болезнь. Многие врачи думают, что если разговаривать с пациентами профессиональным языком, то нам должно стать легче. Ни хрена. Короче, что это за задание? Оно называется «Танцы на кухне». Я танцевал, снимал все это и выкладывал на всеобщее обозрение, и вам советую заняться тем же, даже без чужих взглядов, просто танцуйте. Да, прямо как умеете. Движение помогает нам избавиться от стресса, поднять настроение и получить дофамин. До спортзала надо идти, на пробежку надо одеваться и выходить, а для танцев не нужно ничего, кроме музыки. Итак, наше главное задание на сегодня — танцевать. Вообще, танец — это естественная потребность организма. Дайте необходимое своему организму, подурачьтесь. Я хочу видеть вашу улыбку. Напряжение. Мне казалось, что все всегда должно быть сложно. Я воспринимал напряжение как единственный индикатор продуктивности. Не может быть легко. Если легко и спокойно, значит, что-то не так. Просто сидеть на скамейке или гулять вдоль набережной и катать мысли казалось мне странным времяпрепровождением. Типа, ты ведь ничего не делаешь. Но это внешне я спокоен и ничего не делаю. А на самом деле происходит многое. Задействован опорно-двигательный аппарат, легкие гоняют кислород по телу, кровь циркулирует. Я совершаю прогулку, тем самым обеспечивая себе легкое кардио. Глаза посылают приятные сигналы в мозг при виде красивых женщин. Рецепторы ловят легкий аромат цветущих деревьев. Я трезв, не слушаю музыку, лишь шум окружающего пространства. Не пью на ходу кофе и чай, с собой только бутылка воды. Я просто гуляю. Моя нервная система отдыхает. Если постараться представить, сколько сигналов в секунду обрабатывает наш организм, в частности, центральная нервная система, мы поймем, что этому центру тоже нужен отдых. Организм в панике и с непривычки захочет привычной суеты. Ваша задача — приучить его к покою. Выдыхайте. Трезвость и спокойствие идут рука об руку. Еще одна мечта. Сидя в коммуналке и напиваясь до отключки, я представлял свое идеальное утро. В большом светлом доме утреннее солнце заливает комнату, создавая атмосферу уюта. Я стою у барной стойки, наслаждаясь свежевыжатым соком. В моем воображении это была идеальная картинка, словно из гламурного журнала. Великолепная соковыжималка, стильная барная стойка, огромный дом с видом на море. Когда мне этого так хотелось, мой разум шептал, что это невозможно и несбыточно. Поэтому я смешивал водку с соком и, как отверткой, ковырял себя в надежде ощутить радость, но лишь причинял себе еще больше боли. Так началось мое утро. Я проснулся в съемной квартире в Петербурге, оказался здесь для интервью о зависимости и о том, как с ней справляться. У меня было много планов, я только что вернулся с небольшого отпуска на море. Сегодня в обед мне предстоит поездка из Санкт-Петербурга в Москву. Вчера, перед заселением, я купил апельсины и сложил их в крафтовый пакет, как в фильмах. Я нашел ручную соковыжималку с ребристым холмом, о который следует тереть плот, чтобы сок стекал прямо в стакан. Очень удобная вещь, легко брать с собой. Проснувшись и сделав небольшую разминку, я не стал заправлять кровать и поспешил к барной стойке. Вытащив из круглого металлического тубуса для кухонных принадлежностей серебристый нож и взяв легкую пластиковую доску, я начал резать апельсины пополам. Нож был затуплен, но мне удалось совладать с ним. Запах апельсиновой цедры наполнил воздух. Нажимая на апельсины, я слышал, как сок начинает стекать в стакан, а руки пропитывались цитрусовым ароматом. Прилагая усилия, я продолжал, ведь это ручная соковыжималка. Я выжал 2 апельсина и, не дожидаясь полного стакана, сделал несколько жадных глотков. Словно в ответ на эти действия, в памяти всплыло зрелище. Я пьяный, в коммуналке, погруженный в мысли о том, что никогда не испытаю то, что сотворил в своем воображении, но вот оно. Солнце заливает просторную квартиру, свежий воздух проникает внутрь через открытый балкон, ветер касается прозрачной занавески. Я снова за барной стойкой наслаждаюсь свежевыжатым соком. Боже, как это просто! Но когда я находился в коммуналке, мне хотелось, чтобы эта жизнь стала моей без всяких усилий. Просто так. Как будто взял и оказался в своей мечте. Даже если бы я там оказался, уверен, сказал бы, все не так. Ведь соковыжималку нужно мыть. Капли сока упали на светлую столешницу, оставив пятна. Нужно взять тряпку и протереть. Мечты — это прекрасно. Но важно уметь замечать, когда они сбываются. Сегодня такой день. Это простая мысль, словно спасательный круг, брошенный в бушующее море сомнений и усталости. Она всплывает в моем сознании каждый раз, когда силы на исходе, когда намеченное остается лишь тенью исполненного, когда нежданный вихрь событий рушит карточный домик планов и настроения. Я шепчу себе, сегодня такой день, позволяю ему быть, ведь мое сопротивление, напряжение — лишь жалкая попытка удержать ускользающее время. Они не превратят этот день в идеальную картинку, сотканную моими мечтами и планами. Для этого есть вечерние записи, намеченные цели. Но жизнь, как своенравный художник, порой пишет совсем иные полотна. Сегодня такой день. И вторая, созвучная ей мысль, «Я могу быть таким». Она особенно остро проявилась в моем взаимодействии с женщинами. Мне казалось, я обязан быть эталоном, всегда одинаковым, выдержанным, решительным, смелым, инициативным, рассудительным. Список можно продолжать бесконечно. И когда случались плохие дни, я не только отказывался принимать их, но и лихорадочно пытался играть привычную роль. Ту, что, как мне казалось, я должен играть. Сопротивление порождало лишь нелепость, глупость и отравляло мой настрой. Но когда я принял, что имею право быть разным, что и такие дни — часть жизни, ко мне пришло умиротворение. Из состояния покоя гораздо легче принимать решение, выбираться из эмоциональной трясины. Конечно, любое отклонение от курса, любое несоответствие моим желаниям оставляет след. Но я могу либо целый день терзаться из-за этого, либо, благодаря осознанию неизбежности таких моментов, перестроиться за полчаса. Я стремлюсь к мгновенной адаптации, к еще более быстрым переменам, но уже доволен достигнутым.